Глава 19. «Нет, к сожалению», — вздохнул тот. «Как раз вас увидел и решил спросить». «Идемте, пройдемся», — поднялся Ред, снова глянув на подавальщицу, что крутилась поблизости. Снял рукой поле звукоизоляции вокруг нас, бросил на стол несколько монет. «А у меня и денег не осталось, и единственное платье где-то там в лавке валяется. Если еще не выкинули». Вздохнув, я решила помолчать. Хватит уже, находилась по лавкам да ярмаркам. Шмыгнув носом, поспешила к выходу за Редом. Его древний предок чинно плыл под потолком, презрительно оглядывая сверху собравшихся. «Ну вы и местечко выбрали», — покачал головой оттуда. «Что произошло?» Ред не ответил, видимо, в целях конспирации, и я тоже постаралась не искать глазами под потолком его древнее величество. В послеобеденное время посетителей прибыло. Редисон чуть задержался на пороге, внимательно осматривая улицу. Я выглянула из-за его плеча. Солнце спряталось, небо заполонили тяжелые косматые серые тучи. Срывались колючие снежинки, а от ветра хотелось забиться обратно и не высовываться. Сейчас бы камин, горячий чай с шоколадкой и Арти под боком с детской книжкой. Стараясь не расстравлять душу, я закусила губу. И вдруг ощутила смачный шлепок, который прилетел в мою обтянутую брюками попку. Я медленно обернулась, чтобы натолкнуться на тех самых двух мужиков. Вблизи и стоя они оказались еще огромнее. Ред как раз шагнул наружу, а я решила, могу ли дать по физиономии или лучше не нарываться. Не до того. Но мужики почти вытолкнули меня на улицу. Протиснулись следом одновременно, при этом едва не застряли в дверях. Ред обернулся. Нахмурился, соображая, что происходит. Судя по потемневшим глазам, сообразил. «Слышь, мужик, мы покупаем твою тощую девку». Ред посмотрел на них таким взглядом, что, будь он в своем истинном обличии, уверенно их бы сдуло. Но иллюзия и сила взгляда как-то сглаживала, рассеивала, и зелень глаз не показывала. А мужикам я особенно приглянулась. «Шли бы вы, молодые люди, по добру, по здорову», — отозвался Ред. В голосе мелькнула сталь и ярость. Но молодые люди, переглянувшись, лишь заржали. «Идем, идем», — уверил один из них. «Девку только заберем. Не хочешь оплату, значит, за даром». «Я не продаюсь», — на всякий случай отступила я за спину Реду. Вместо ответа он положил ладонь на меч. Кем бы они ни были, реакция сработала мгновенно. В руках тут же появилось оружие. У одного что-то напоминающее металлическую дубину, у другого длинный острый кинжал. Принц виртуозным движением ввинтился между ними и легко парировал их выпады. Я даже успела залюбоваться. Целых несколько минут его гибкая фигура хорошо отточенными движениями отбивала оружие, не давая приблизиться ко мне или зацепить его самого. А потом все резко остановилось. В морозном воздухе сгустился иной могильный холод. Вокруг нас, я так и не поняла, не заметила откуда, собралась целая толпа мертвецов. Они явились, кто в чем был. Никакой там формы, как во дворце Реда. Лохмотья разной степени рваности и вонючести, как и тела. У кого-то не хватало конечностей, плоть тоже местами прогнила, но они мерно приближались к нам со всех сторон, а глазницы горели алым, даже те, где не было глаз. Наверное, меня бы стошнило, если бы я не понимала, что они пришли на помощь. «Некромант!» — крикнул один из мужиков. Оба развернулись и стремглав ринулись прочь, прорубая себе путь между призванными зомби. Те, послушные воле принца, ломанулись за ними. «Что вы тут развели, ваше высочество?» — не выдержала я. «Уродов везде хватает. А если бы за девку некому было заступиться? Что значит покупаем? У вас тут так рабство процветает?» «Ничего не процветает», — рыкнул Ред. «Я разберусь». «Давно пора, а то сидишь там на отшибе, а город тут...» «Я понял», — отчеканил Редисон, убирая оружие. Кому-то явно не нравилось, когда его тыкали носом, поэтому я не стала. Понял и молодец, пусть разбирается. Король он в конце концов или нет. Пусть и будущий. Вообще, у меня сложилось впечатление, что это правление ему сейчас совсем не в тему. Похоже, он хотел просто растить сына и заниматься с ним. Вон, даже в город не особо высовывался. Ну какой же все-таки мужчина пропадает? Терпеть не могу мужиков, которые целыми днями околачиваются на работе. Мой муженек таким был. Дома не застать, в отпуск не поехать. С работы могут хоть в выходной вызвать, хоть на ночь глядя. Деньги в дом — это, конечно, хорошо, но как же семья? Да и деньги он потом почти все отсудил. Адвокатов безумно дорогих нанял. Где мне с такими тягаться? Вздохнув, я двинулась за принцем, выискивая взглядом Эмблера. Призрак обнаружился на дереве, которое каким-то чудом проросло между двумя домами. «Браво!» — манерно похлопал в ладоши. «Что с Артом?» — бросилась я к нему. «Вы можете узнать?» «Я не вижу его в Кинте», — отозвался тот. «Или его слишком хорошо укрыли. Или...» «Тогда поищите в Далае». «Мы не можем знать», — начал было Ред, после перебил сам себя. «А, впрочем, проверь в Далае. Тебе же недолго». Эмблер кивнул. «Стой!» — позвал Рэдисон. «А Марти ты видел?» Призрак огляделся. «И его поищу», — согласился. И с легким поклоном растворился. «У тебя на службе отличные бестелесные помощники», — произнесла я. «Используй их». «Использую», — серьезно откликнулся Ред. «Но если вокруг Арта замкнули кокон силы жизни, они его не найдут». «А я? Ты говорил, наша связь — проявление силы жизни, так?» «Мне нужно заснуть. Срочно!» «Возвращаемся во дворец». Ред огляделся, сверяясь с направлением. «Карету оставили там». Какое-то время мы шли и выбирались из узких трущоб на более просторные улицы, по которым могла бы проехать карета. А я вспоминала, что в последний раз слышала Артани не во сне. И если он докричался до меня из другого мира, то, может, в том же самом лучше получится. «Арт, Арти, где ты? Я ищу тебя. Иду к тебе». Передавала без устали, ругая себя, что сразу не додумалась. Ответа не было. Только ветер завывал все сильнее. Повалил мокрый снег с дождем, сразу же замочив обувь и одежду. Ред вдруг остановился. Глянул на меня с некоторым недоумением. «Кареты нет». «Что?» Огляделась я, не понимая. «Мы были вовсе не там, где ее оставили». «Мне передали мои глаза и уши, что карета уехала. Видимо, Семира не дождалась». Я очень постаралась не кривиться презрительно и вообще никак не выражать свое к этому отношение. Не дождалась она. А помочь в поисках ребенка? «Вызову кучера. Но нужно где-то обсохнуть, пока он приедет». В голосе принца мне послышалась досада. «Хорошо». Я устало прикрыла глаза, защищая от ледяного ветра. И вдруг... «Мама!» Прорвалось далекое, отчаянное. Вцепившись в руку Реда, я пробормотала. «Арт!»